Глава 47. Бой барабанов оглушал. Толпы совоглазов дергались под ритмичные удары и в едином порыве выкрикивали что-то на непонятном языке. Крупные, но все без исключения горбатые, с крючковатыми зубастыми клювами и торчащими во все стороны перьями, твари являли собой жуткое зрелище. Среди толпы выделялись шаманы. Их красные робы волочились по земле, а на шеях мотались костяные бусы. Высокой магией последних совоглазы не владели, но их незамысловатого примитивного чародейства хватало, чтобы вызвать огонь. Чем, собственно, они сейчас и занимались? «Хо!» Шаманы воздели покрытые перьями руки к небесам. «Хо!» — отозвалась толпа, а барабаны смолкли. «Хо-о-о!» Пернатые колдуны принялись кружиться рядом с исполинской кучей хвороста. «Хо!» С верхнего яруса гнездовища за действом наблюдала Цара, матриарх стаи. Облаченная в яркий желто-лиловый балахон и под завязку увешанная всевозможными побрякушками, включая теперь еще и трофейный сердце-камень, она недвижно сидела на троне из глины и веток, а за ее спиной стояли два птенца с опахалами. «Карра!» — пророкотала она, когда шаманы завершили безумную пляску. «Карра-хо! Карра-хо!» — подхватила толпа. «Карра-хо!» Самый здоровый из колдунов швырнул в костер щепотку какого-то порошка. Хворост тут же вспыхнул, затрещал, и языки пламени взметнулись ввысь. Людоеды возликовали. «Похоже, дело дрянь», — шепнул Марий. «Похоже на то». Сквозь зубы ответствовал Яр и поерзал в путах. Связали его нелепо, по рукам и ногам, но на удивление крепко. Хорошо, хоть кляп в рот не засунули. Но, может, еще все впереди. «Надеюсь, у тебя есть план», — полумесяц обвел взглядом гнездовище, на каждом ярусе которого толпились пернатые нелюди в многоцветных длиннополых одеяниях. «Иначе нам хана», — ледорез ответил тяжелым взглядом. «Карахо! Карахо!» — вопили совоглазы. «Чего они орут?» — спросил Яромир и тут же получил тычок копьем. Один из приставленных к нему стражей злобно зыркнул и угрожающе каркнул. «Хотят большой огонь», — пояснил Марий. Он знал великое множество языков и наречий. «Слабое пламя оскорбляет величие цары». Яр сморщился, когда из костра прыснул столб искр. «Да уж». С веревками он почти справился, но что делать с полчищем совоглазов? Геройски помереть, вырезав сотню-другую, не самый удачный вариант. «Погонь! Как думаешь, тебя запекут или зажарят?» Марий внимательно следил за манипуляциями шаманов, которые, по всей видимости, пытались сделать большой огонь еще больше при помощи бубнов, трещоток и громогласных завываний. «Ни то, ни другое», — буркнул Яромир. Он видел, как Цара дала знак, и к костру приволокли исполинский котел. Птенцы принялись таскать туда воду ведрами. «Эрракхо!» — приказала Цара, указав на него унизанный перстнями лапищей. «Труркхо!» Стражи схватили Яромира и потащили к центру гнездовища. «Я, конечно, не настаиваю, но, на мой скромный взгляд, пора действовать», — заявил полумесяц, когда совоглазы сорвали с ледореза одежду. Всю. Даже из-под него не оставили. А после принялись обмазывать какой-то ядреной коричневой гадостью. Марий нахмурил брови и принюхался. «Пахнет, как горчица. Похоже, тебя маринуют, парень». «Я прикончу их господарку», — мысленно ответил Яр, метнув взгляд на Цару. «Надо только выбрать правильный момент». «Да», — согласился Марий, — «и желательно до того, как начнут вываривать твои кости». Яр вздохнул. «С этим не поспоришь». Он мельком посмотрел на верхний ярус, прикидывая, как лучше туда забраться и скольких совоглазов придется уложить по дороге. «Да уж, прилично». Свернуть шею матриарху стаи на глазах подданных — задумка рисковая и местами дикая, самоубийственная даже. Однако других идей не имелось. Только так можно вернуть сердце камень и перенестись в холмы. Главное добраться до цары прежде, чем накроет безумие. Благодаря снеженике Яр накрепко забыл о нем. Но сейчас то и дело мерещился шепот, тут и там мелькали странные тени, а морды совоглазов нет-нет, да и оборачивались бесформенными кляксами. Нехорошо. Ледорез зажмурился и, прогоняя наползающую муть, тряхнул головой. А когда открыл глаза, увидел плывущую по воздуху курительную трубку. Вот же накрывает. Однако странное видение чудилось, похоже, не ему одному. Шаманы замерли, птенцы прекратили обмазывать потенциальный ужин горчицей, а цара приподнялась с трона и подалась вперед. «Рабко!» — гаркнула она. «Варакара!» Пернатые стражи все как один нацелили на трубку копья. «Госпожа моя, сударыня цара!» — пропел до боли знакомый голос, и Бахамут материализовался во всей красе своей морщинистой, обрамленной рыжими лохмами физиономии. Яромир медленно моргнул, отказываясь верить глазам, а карлик прижал к груди короткопалую пятерню. «Так и разве ж можно встречать штыками верного друга? Мы не люди, создания цивилизованные. Не то что эти!» Скорчив брезгливую гримасу, он кивнул на голову связанного, обмазанного коричневой жижей ледореза. «Животные! Ракатовар? А вот здесь я с вами полностью согласен, моя дрожайшая, наисветлейшая госпожа!» Трепясток сокрушенно понурил голову. «Этот самец — совершенный идиот! Беспросветный невежа и таки безнадежный невежа!» Цара фыркнула. Совоглазые закудахтали. Видимо, засмеялись, но разом смолкли, едва пернатая господарка вознамерилась продолжить беседу. «Сэр Ракхо Матакар», — сказала она, сложив лапы руки на груди. «Обижаете, пресветлая госпожа цара!» Бахамут изобразил оскорбленное достоинство так натурально, что Мари аж прыснул. Яромир уже было не до смеха. «Мы, трепястаки, честный народ, и если предлагаем сделки, то исключительно взаимовыгодные». «Опа!» Он хлопнул в ладоши, и на землю ухнул сундук. Крышка откинулась, обнажая сверкающее содержимое, а на Яромира лавиной обрушились воспоминания. Когда-то точно так же хитрый карлик пытался выкупить у него снеженику. «Вот ведь!» Однако на этот раз в сундуке сверкали не монеты, а всевозможные цацки. Бусы и подвески, броши, перстни, колье, кулоны и ожерелья, браслеты, серьги. Целая гора украшений. А сверху сиял, переливаясь, самоцветный венец тончайшей работы. Совиные глаза цары стали еще больше. «Караруа!» — выдохнула она, явно впечатленная зрелищем. «Нравится?» — вопросил карлик. «Все самое лучшее только для вас, госпожа моя, государыня цара, в обмен на бестолкового лохматого самца. Вы посмотрите на него, вы скажите мне, что там кушать?» «Правильно, там нечего кушать, там одни жилы. Ежели он куда сгодится, так только на студень, на самый-таки низкопробный из всех возможных, на банальный крестьянский холодец. Вам ли кушать холодец, госпожа моя? Вам ли с вашим безупречным вкусом и благородным высоким стилем?» «Эрекахи-верекер!» — обреченно вздохнула цара, с грустью поглядела на венец и покачала головой. «Реверадара-кар-моху!» — Бахамут развел руками. «Понимаю», — сказал он. «Понимаю, как никто. Интересы стаи для матриарха превыше всего. Лохматый добыча. Его положено скушать. И таки не буду вам мешать. Приятной трапезы». С неожиданной ловкостью и небывалым проворством трепясток подхватил внушительный сундук и зашагал прочь. «Кохавер!» — окликнула его цара. «Как куда?» — притормозил карлик. «В гнездовище остроклювов, конечно. Их цара сумеет оценить по достоинству мой щедрый дар и таки станет самой величественной царой совоглазов на все времена. Всего вам!» «Вара! Койер ниру ниру басавар!» — крикнула пернатая господарка, и Бахамут замер. Обернулся и сделал невинные глаза. «Да?» Но я таки уже передумал, уже перестроился. Разве ж можно вот так на ходу решение менять? Мы трепясь-таки честный народ. Наше слово крепче стали. Увы, увы, вынужден отказать, блистательная цара. Момент упущен. Удой обратно в вымя не впихнешь. Варите своего лохматого. Или что вы там хотели с ним делать? Стая превыше всего. Прощайте. Иербрури каратуха. Матриарх выпрямилась во весь рост. Абара. А, ну раз так. Бахамут мгновенно успокоился и поставил сундук. «Уговорили. На коня, пожалуй, соглашусь, но исключительно вкупе с мечом да ножнами. Без них мне конь не надобен». «Это кобыла!» Непроизвольно мелькнуло в голове, и Яр вздрогнул, когда трепясток поймал его взгляд. «Читает мысли», — проговорил полумесяц. «Причем у всех и сразу. Красавец!» «И заодно прихвачу ту мерзопакостную безвкусную каменюку, которую вы, пресветлая сударыня-цара, по недосмотру на шейку себе надеть изволили», — добавил красавец, елейно улыбаясь. «Да-да, ее родимую». «Держи!» — Бах бросил ему амулет. Яромир поймал камень на лету, нацепил, и муть в голове мгновенно рассеялась. Даже дышать стало легче. «И ради всего святого, прикройся! Ты хоть представляешь, что я вынужден созерцать в силу скромного роста, а? Невежа!» Ледорез кое-как обтер горчицу и натянул портки. «Как она?» — спросил, зачерпнув пригоршню из ручья. Пить хотелось неимоверно, а от маринада все чесалось и противно щипало глаза. «Как она?» — взвился карлик. «Как она? Это твоя благодарность за спасение? Безмозглый ты уволень! Я таки рисковал жизнью, продумывал хитроумные махинации. Меня, между прочим, могли сожрать. А ты?» Яр прополоскал рот и сплюнул. Утерся тыльной стороной ладони. «Спасибо, что спас!» Сказал и, так и не дав трепястоку раздуться от гордости, повторил. «Как она?» Показалось, или во взгляде Бахамута мелькнуло одобрение. Вроде бы карлик даже улыбнулся украдкой, хотя, наверное, все-таки примерещилась. «Она переживает», — вздохнул трепясток. «Очень. Места себе не находит. Но она пообещала тебе сидеть в холмах и держит слово. Такая уж она, наша сударыня-хозяйка». Ледорез кивнул. «Скажи ей, что я в порядке». Сухо выдал он и, наскоро сполоснув грудь, нырнул в прогорклую камизу. «Если понадобится, соври. Не хочу, чтобы она волновалась зря». «А вот это правильно!» — закивал карлик. «За тебя волноваться себе дороже!» Яр фыркнул. «К слову, о делах торговых!» Бахамут уселся на пень, набил трубку любимым вишневым табаком и принялся раскуривать. «Мне, как главе общины малого народа, недавно поступило весьма любопытное предложение». Ледорез сложил руки на груди и нахмурился. Карлик оценил его заинтересованность и продолжил. «Ты ведь помнишь, как мы, трепясь-таки, находим женщин для размножения?» «Вижу, помнишь. Так вот, один барыга хочет сторговать поленицу. Причем дает гарантию, что в процессе соития она таки не причинит совершенно никакого ущерба. Девицу держит колдовской паралич. Крепко держит. И сдается мне, эта разнесчастная всего лишь одна из многих». «Где должна пройти сделка?» «Боюсь, здесь мне тебя не удивить». Бахамут пустил дым, и плотные кольца поплыли по воздуху. «Именно там, куда ты направлялся, в Перелесье. Подробности интересуют?» Яромир уселся на замшелое бревно и, подавшись к самому носу карлика, прищурился. «Выкладывай!»